Первородный 4, глава 1. Да что вы знаете о том, когда все идет не по плану? Рад всех поздравить с началом 4 и краткой книги. Надеюсь, вам понравится. Что-то пошло совсем не так, это... Жигуль, очнись, била меня по щекам Снежка, придерживая за шиворот. Я не понимал, где мы и что происходит, ужасно раскалывалась голова. Вроде бы Снежинка поддерживала мою голову, но скоро я понял, что она зажимает рану. Видимо, меня здорово обо что-то приложило. Когда мысли начали собираться в кучу, до меня дошло, в какой заднице мы оказались. Тут совсем не было маны. Если на Земле нормальный магический фон, но возможность использования заблокирована, то тут само пространство высасывало все из меня. Я не мог удержать в себе ни капли маны. Когда смог повернуть голову, то увидел Дарта с перебитой лапой, что сидел и поскуливал. Оба прокармана разрушились, и все содержимое теперь непонятно где. Они давно были доработаны, там и резервное питание, система защиты и экстренной выгрузки содержимого. Но ничего, мы остались лишь с тем, что было в руках. Что происходит, где мы? На какой-то горе тут совсем нет магии, я не могу накопить ничего, я даже не могу тебя исцелить. Как мы вернемся? Я не знаю, но я разберусь, не переживай, мы совсем справимся. Днем ранее, мир зеленых эльфов. Я не смог усидеть на месте больше месяца, хотелось приключений. Во всех владениях все хорошо, никаких проблем не предвиделось. Все это время было потрачено на то, чтобы разобраться с порталами. Это величайшие достижения и загадка всего пояса. Без них миры станут закрытыми. Потеряется всякая связь и торговля между ними. Так вот у меня, на минуточку, практически полный доступ ко всей портальной системе пояса. Почти, потому что система разрабатывалась как автономная, дабы не было необходимости в обслуживании, и никто не смог снести или отключить всю систему. Своеобразная система безопасности по умолчанию. Но самым главным было не это, а то, что появилась возможность путешествовать в новые миры. Удалось полностью разобраться в системе. Пришлось создать по инструкции свою базу и настроить для поиска новых миров. Создана она, само собой, в мире зеленых под охраной армии перерожденных. А учитывая, что с недавних пор все подконтрольные мне порталы запарлены, то попасть на мои земли без спроса стало практически нереально. Теперь все входящие подключения, не пройдя проверку, соединялись с порталом, который был посреди целой армии перерожденных. Мы специально регулярно на пару секунд открывали тот портал, дабы повысить магический фон вокруг него. По этой же причине местные и собирались там. В нашем городе население подходило к лимиту. Прибывало хоть и немного, но регулярно. В основном это были рабочие узкой специальности или необычные маги. Ах да, собирались боевые группы для моей авиации. Места пилотов заняли воздушники из Европы, которых неофициально к этому и готовили. Для этого им выданы конструкции для левитации. Проще говоря, у них была возможность летать. Криво, косо, но летать. Это направление почему-то было слабо развито и никак не прогрессировало. Также в группе оказалась четверка десантников в лучшей экипировке, которую мы смогли создать. Был еще один бортовой стрелок со станком. Если отбросить магию, то они напоминали американцев во Вьетнаме. Это не мои слова, Виталий посмотрел учебную тревогу, а когда проорался, то смог объяснить причину. Наш безумный светлый ученый что-то там придумал, когда увидел летающие гравикоптеры с функцией маршрутки. Сначала залип на несколько минут, а потом вымолил у меня возможность их изучить. Уже буквально через час он сидел, глядя в одну точку, о чем-то думая. Когда я попытался с ним поговорить, в ответ получил невнятное бормотание, из которого вычленил, что ему очень нужен цех и мастера. Подумав, что из этого может выйти что-то эпичное, дал добро, естественно, приставив к нему сильнейших магов, которые будут его контролировать, а то мало ли. А далее были сборы. Новый мир хотелось посетить первым и лично. Это очень интриговало, скажу больше, от этой мысли шли мурашки. Хотел взять с собой только Дарта, это было бы отчасти даже символично, но не смог. Снежинка сначала отрицала, потом уговаривала, в конце начала угрожать. В общем, в новый мир отправимся втроем. С собой брали все, что могли, и даже с запасом, на всякий случай. Неизвестно, что будет на той стороне, хотя все должно пройти довольно просто. Нам надо взять с собой портальную плиту и портальную станцию, она же обелиск. После установки и настройки планировалось провести на той стороне пару дней, дабы разведать мир, хотя бы понять, что там за флора и фауна. Затем возвращение и отправка первой группы исследователей, которые начнут создавать исследовательскую базу. Если мир окажется удобным и относительно дружелюбным, то можно подумать о создании первого городка и начале добычи ресурсов. Но до этого еще очень далеко. Все погружено в прокарманы, в руках оружие и арты, генерирующие щит и кислород. Мы встали на портальную площадку и приготовились к переходу. Мы с принцессой казались взволнованными, Дар чесал лапой за ухом, Саня контролировала обстановку и была на стороже. Активация. Когда мы пришли в себя, то первым делом решили осмотреться. Вокруг одни камни, мы и сами находились на небольшом склоне. Склон уходил на десяток метров вверх по пологому углу. Оставив Дарта на месте, забрались на самый верх и дружно выругались. С той стороны, откуда поднимались, видно плато. Мы отчетливо видели площадь с небольшой город, прослеживалась некая граница, за которой ничего не было, будто мы на каменной пробке, что устремилась ввысь на неопределенную высоту. Посмотрели в другую сторону, и высота сразу же определилась. Сложно оценивать расстояние, глядя не вперед, а вниз. Всегда кажется выше, чем есть на самом деле. Мне показалось, что мы на километровой высоте, а тот склон, по которому мы только что взобрались, это всего лишь немного задранный край. Не удивлюсь, если высота окажется вдвое меньше. Что дальше? Спросила темная. Как говорил Беар Гриллс, сперва огонь и вода, потом все остальное. А кто это? Тот, кому бы здесь понравилось. Неважно. Никаких опасностей пока не вижу, поэтому предлагаю выбрать место и разбить временный лагерь. Ну, или не временный, если не придумаем, как отсюда спуститься. Направились мы к противоположному краю, там были растения в отличие от того места, где мы появились. Никакой воды не видно, но раз есть растения, то и жидкость найдется. Пока шли, я думал о другом. Каким образом была найдена планета? Ответов я не узнаю, но ведь работает. Судя по притяжению, размер, примерно, как у Земли, есть кислород, растения, наверняка и животные тоже. Пока разница лишь в том, что небо было лазурным. Так мы и шли вперед, каждый думая о своем, только Дарт наверняка о еде. Глава 2. Первая необходимость. Мы кое-как добрались до лесополосы. Она хоть и была всего в пару сотен метров диаметром, но всяко лучше голых камней. Попав под тень деревьев, я быстро нашел подходящую валявшуюся ветвь, оторвав низ рубахи, поддетый на всякий случай, смастерил шину для лапы Дарта. Не знаю почему, но его мне жаль больше, чем разумных. И даже сейчас, когда он весит, как средний автомобиль, он был слишком жалким и милым, бедным животным. Но вернемся к первоочередным задачам. Огонь и вода. Источников ни одного, ни второго по всему пути я не обнаружил, поэтому придется импровизировать. Копать колодец можно долго, хотя, думаю, через метр-другой мы упремся в скальную породу. Благо, что природа здесь ближе к тропикам и тут были растения, больше похожие на пальмы. Ствол стандартный для Европы, а вот листья внушительных размеров. Один из таких мне и пригодился, ради него пришлось взобраться на 5 метров вверх. Там были самые крупные листья. Один из таких я и присвоил, выкопав копьем яму, набросал туда самых мясистых растений из тех, что попались на глаза. Затем нашел лист, больше всего походящий формой на чашу и установил в центре. В конце осталось установить огромный лист поверх всего вышеперечисленного и прикопать края землей. Если идея сработает, то в чаше будет собираться конденсат. Его можно пить и без фильтрации или кипячения. Далее огонь. Тут все намного проще, помог лук темный. Перехлестнув подходящую ветку через тетиву, я зажал ту самую ветку с обеих сторон сверху другой широкой деревяшкой, что почти сгнила, а снизу упер в толстое полено. Показав, как стоит делать, поспешил набрать труд. Спать легли без воды и огня. Ничего из этого не вышло. Видимо, как и везде в современном мире, образование – это хорошо, но опыт важнее. Спали все втроем в обнимку. Ну, мне не привыкать коротать ночи под брюхом моего любимого пёселя. А вот хладнокровие Снежки вызывало уважение. Ночь прошла никак, мы просто поспали на сырой земле. Никто нас не беспокоил и не пытался сожрать. Хоть мы и двигались поутру, как пара зомби из старых фильмов, зато выспавшиеся и целые. Утро порадовало тем, что воды в чашу набралось на пару глотков. Но, видимо, где, то был водоносный слой, так как я, решив сменить растения, выгреб старые, и на дне ямы была вода в достаточном количестве, чтобы напоить нас троих. Грязная, мутная, с привкусом земли вода. Очень понравилось, пил бы пил. Снежка отправилась на разведку территории. Я тем временем взялся за огонь. Она успела дважды вернуться и рассказать, что мы действительно на плато, и о том, что по идее ресурсов достаточно для нашего выживания. Лишь к обеду и ее третьему приходу мне удалось добыть огонь. К этому времени верхняя деревяшка сменилась на один из моих медальонов, так как у него была вогнутая и гладкая обратная сторона, что позволило уменьшить сопротивление трению с одной стороны деревяшки и увеличить скорость работы. Это и стало решающим фактором появления уголька. Ну и то, что я психанул и, матерясь, на чем свет стоит, драконил луком бедную древесину, как ошалелый. Ну вот и тепло и вода буквально на второй день. Великий маг целого пояса смог добыть себе минимальный набор выживания. Осталось придумать, что есть и, в принципе, первый кризис будет пройден. Боюсь, тут вся надежда на эльфийку. Она и в растениях разбирается и из лука стреляет отлично. Максимум, кого способен подстрелить я, только Дарта, ну, или себя в ногу. Глава 3. Быт. Проснулся, что будем делать сегодня? Спросила меня Снежинка. Давай перекусим, а потом будем думать. К моему приятному удивлению, Снежка уже насобирала каких-то фруктов, ягод и корешков, не забыла и про воду. Учитывая, что из-за дефицита маны связь с Дартом отсутствовала, спросить напрямую у него я не мог. А с Дартом что? Голоден, вот и грустит. Всех птиц, что удалось подстрелить, я отдала ему. Сами пока на растительном корме продержимся. Да и лапа у него до сих пор повреждена. Собакин действительно лежал мрачнее тучи, явно тех печук, что настреляла темная, ему на один зуб. Да как жаль, что все наши запасы пропали. Там-то еды было впрок на всех нас. Лапу псу кое-как упаковали в хреновое подобие шины. Перекусив, перешли к делам насущным. Ну, допустим, мы с тобой спустимся. А с Дартом тогда что? Спросил я принцессу. Вот в этом главная наша проблема. Он по скалам слезть не сможет, а прыжок вниз не переживет. Поэтому мы привязаны к этому месту до решения проблемы. Но нам в любом случае надо найти спуск. Да и подъем тоже. Но это чуть позже. Сейчас предлагаю закрепиться здесь. Когда хоть немного обустроимся, тогда и продолжим решать остальные проблемы по мере их поступления. Что будем тогда делать сейчас? Думаю, надо обследовать здесь все вдоль и поперек, чтобы представлять, что мы имеем и где находимся. Так мы весь день и провели. Гуляли по плато, но никуда глаза глядят, а целенаправленно прочесывали квадрат за квадратом всю территорию. За день успели обойти все, самое интересное обследовали отдельно, остальное просто окинули взглядом и постарались запомнить, где и что находится. К концу дня вымотались, так наглядно было видно, что происходит с магами на пищевой и магической диете. Последнее ударило по нас сильнее всего. Когда мы попали в мир зеленых эльфов, там была мана, нас регулярно доили, но при этом наши источники наполнялись. Сейчас же не было ни капли. Это отражалось на физическом теле, которое давно привыкло к постоянной подпитке магией. Ничего интересного, абсолютно ничего. Выбрав удобное и ровное место на краю леса, я приступил к постройке временного жилища. Хотя неизвестно, насколько оно будет временным. Если в ближайшие месяцы ничего не изменится, то придется делать основательное жилище. И как ты будешь делать наш дом без магии? Как всегда, из говна и палок. Что тебя удивляет? Да не видела никогда такого. Обычно, зовешь ближайшего мага земли, и он делает все, как надо. На крайний случай, можно постараться из растений вырастить что-то подходящее. А тут, да ладно, неужели в детстве никогда шалашей не строила? Что это? Понятно, забей. Сейчас нам надо нарубить стройматериал, а дальше будешь помогать по мере возможности. К вечеру у меня вышло что-то, не знаю, как это описать. Больше всего строение походило на землянку, довольно большую землянку, закрытую с трех сторон древесиной, поверх которой уложены большие листья, а в конце все это присыпано землей и уложено дерном. Задняя стенка была полностью из земли. Пока Снежка рубила ближайшие молодые деревья, я копал заднюю стену, все выкопанное пошло на стены. Двери еще не было. То, что мы успели сделать всего за день подобие землянки, уже большой успех. Я думал, что на это уйдет минимум 2 дня. К своему стыду замечу, что эльфийка сделала не меньше моего, а то и побольше. И откуда в ней столько энергии? Что сегодня будем делать? Надо принести камней размером от кулака до головы, горку примерно до пояса. А это нам на кой? Сделаю что-то наподобие печи. И тепло, и приготовить что-то можно. Я специально под это дело оставил дыру в крыше. А я думал, чтобы дым от костра уходил. Ну, пока печи не было, то да. Это был четвертый день пребывания в этом мире. Пока что он ничем не отличился, ни агрессивными местными, ни хищниками, да и климат теплый и приятный. Дарту становилось лучше. Его организм за время изменений с помощью магии перестроился настолько, что регенерация была в несколько раз выше. Вот и кости его лапы срастались не месяц, а неделю. Сегодня впервые он пробовал вставать на нее, а не скакал на трех. Думаю, еще пара дней, и останутся только неприятные воспоминания. День шестой. Еды стало заметно меньше. Сижинка сказала, что придумала способ, как немного поправить ситуацию, но на это уйдет несколько дней. Мы провели весь день в поисках спуска. Была найдена неприметная дыра в скале на другом краю плато. На проверку оказалось, что это вход в пещеру. Предварительное исследование показало, что пещера уходит вниз на неопределенную глубину. Завтра утром мы спустимся туда, чтобы проверить, есть ли спуск до самого подножья плато. Глава 4. Первый шаг. Большую часть дня мы провели в пещере. Сначала был долгий спуск без снаряжения, затем мы вышли в довольно большую пещеру. Она оказалась сырой, кое-где рос мох. Были и странные насекомые, я уверен, что это насекомые из-за хитинового покрова. Они были похожи на сороконожек с четырьмя крыльями. В одном месте их прям много. Снежинка сказала, что наберет их на обратном пути. Белок есть белок. Не знаю, готов ли я к такому, но думаю, голод не тетка. Пещера то разветвлялась, то заканчивалась залами или просто тупиками. Как глубоко и в каком направлении мы спустились, решительно непонятно. Как проковырять выход, да и в какую сторону, также задача невыполнимая, а поэтому решено возвращаться. Как и собиралась, Снежинка набрала целую майку насекомых, мою майку. На обратном пути мы решили пройти по краю плато, чтобы попытаться разглядеть, что внизу. В один момент случайно наткнулись на расщелину. На самом верху, где мы стояли, было начало расщелины, метр на метр, но по ходу спуска ширина сильно разнилась. Темная сказала, что здесь будет удобнее всего спуститься и хотела пойти дальше, но я замер на пару секунд. У меня в голове начали проноситься варианты, как это половче сделать. Последним, который застыл и начал обрастать деталями, стал тот, в котором я увидел лестницу. Нет, я не собирался своим копьем, как заправский гном, выдалбливать ступени в камне. У нас же есть древесина, можно просто вставлять их в расщелину и, таким образом, довольно быстро получить лестницу. Но надо учесть несколько моментов, таких, например, как усыхание древесины. Думаю, сначала надо нарубить кучу ступеней, затем их высушить, лишь после этого вставлять. Иначе если они засохнут уже в расщелине, то будут, как минимум, плохо закреплены. К слову, расщелина шла практически до самого подножья, будто кто-то огромный провел ножом по краю титанического торта. Следующие дни потрачены на ступени, в день выходило около сотни. Расстояние между ними оказалось крайне неравномерным. Где-то они были почти впритык, а где-то до полуметра. На всю протяженность спуска у нас ушло почти две недели. За это время многое успело измениться в плане быта. Была найдена прослойка грунта, ближе всего напоминающая глину. Это, конечно, не она, но что-то очень близкое. Мне удалось сделать что-то наподобие глиняной посуды. Хоть она, как показали опыты, стиралась от использования довольно быстро, но при этом ее хватит на пару недель, а за это время успею налепить еще. Процесс не очень сложный: лепишь, выглаживаешь, сушишь сутки на солнце, затем обжигаешь в огне. Ей уже мы облепили печь, что позволило сильнее расслабиться, ведь стало не только меньше дыма, но и меньше шансов на то, что между камней вылетит искра и спалит наш дом. Ну, домом назвать сложно, скорее нашу времянку. Как ты думаешь, что нас ждет внизу? Не знаю, надеюсь, монстры. Это еще почему? Ну, надо же на ком-то выместить накопившийся стресс и напряжение. Лучше бы на мне выместил. На тебе само собой, но это не то. Ты девушка, тебе не понять. А с Дартом что? Ты уже придумал, как мы его будем спускать? Самый очевидный вариант – это сделать веревку, а в идеале еще и лебедку. Лебедку – такое устройство, которое передает силу по-разному. Мы сможем спустить Дарта, не напрягаясь особо. Нам никакой веревки не хватит, чтобы его спустить. Именно по этой причине нам придется сделать площадки, где его можно будет закрепить на некоторое время, пока мы не подготовим все для спуска на один этап ниже. Думаешь, у тебя все выйдет? Что именно? Спустить? Все вместе. Спустите лебедка. Ну, спустить точно спустим. Вопрос в том, сколько это времени займет. Сегодня мы добрались до низа расщелины. В самом низу начинался небольшой склон. Каменные глыбы лежали вперемешку с мелкими камушками, что создавало свою непередаваемую атмосферу. Последние метры нам пришлось лезть по голой скале, ведь расщелина закончилась на высоте четвертого этажа, а дальше своим ходом. Было решено не разделяться, а двигаться вместе. Мы намеревались за остаток дня обследовать как можно больше, чтобы за час до заката успеть вернуться и засветло подняться наверх. Не успели мы пройти и сотни метров, как на нас напало животное, ближе всего напоминающее медведя. Лишь суставы не в том месте, да и слишком массивная и длинная пасть отличала животное от привычных мне. Эпичного боя не вышло, я на всем ходу вонзил свое копье в стык шеи и груди прущего на меня зверя. Сразу за этим снежинка ослепила животное парой ударов своего меча. Далее все было просто и банально, добить и разделать. На ужин нас ждет мясо, наконец-то. Уже не помню, когда последний раз ел шашлык, да и Дарт явно порадуется. Он уже поправился, и лапа его больше не беспокоила. Ну как сегодня? Смог накопить на сгусток, ответил я на вопрос о накоплении маны. Сможешь передать мне, я попробую прорастить семя? Давай попробуем. Сегодня ровно 2 месяца со дня нашего попадания сюда. Мы решили проблему с едой, внизу ее предостаточно. Сейчас большую часть дня мы проводили в подобии медитаций, хотя по факту это были попытки накопить хоть каплю маны. Ее вокруг, насколько я понял, вполне достаточно, но беда этого мира в том, что мы не могли ее накопить. Тот максимум, который мы могли сейчас показать, это простейший сгусток, и то за полдня борьбы с миром. Для простейшей конструкции, которая позволит снежке прорастить семена, необходимо хотя бы 3 таких. Вот мы и старались изо всех сил. Это позволит вырастить полуметровое растение. Мы выбрали одно плодовое, чем-то напоминающее круглую и более вязкую грушу. По заверениям темной, за несколько дней с помощью магии она сможет вырастить небольшое деревце, которое будет активно плодоносить. Это был успех, на самом деле значимый успех и первый шаг к нашему возвращению. Мы смогли скопить по капле манны. Не знаю, чем это все закончится, но начало положено. Глава 5. Планы. Радость наша была недолгой. С учетом того, что нам приходилось тратить полдня для таких крох манны, притом вся наша концентрация была направлена именно на то, чтобы тянуть всеми силами ману и пытаться ее удержать в себе. Стоило лишь на мгновение отвлечься, как все шло Дарту под хвост. В связи с этим мы решили тратить по нескольку часов утром и вечером на эти практики. Весь остальной день тратился на обустройство быта и добычу еды. С последней уже хоть и было полегче, но мы работали на перспективу. Мы решили вырастить небольшой сад из плодовых растений. После утренней практики Снежка тратила накопленное нами на простейшую модификацию семян. Ничего сверхсложного, у растения просто увеличится скорость роста, и как итог, промежутки между плодоношением сократятся. Что интересно, семена будущих плодов уже не будут обладать теми же свойствами, а данную процедуру надо раз в сезон повторять с каждым растением. Дарт до сих пор ни разу не покидал плато, мы только начали плести веревку. Для этого каждый день собирали траву, больше всего похожую по своему волокну на лен. Затем сушили, потом отбивали, вытряхивали мусор. Оставшиеся перетирали и пытались свернуть в нити, которые потом сворачивали в подобие веревки. Выходило какое-то убожество, если честно. Доверия к этой веревке не было никакого. Я уповал лишь на то, что удастся ее укрепить магически, когда придет время. «Снеж, смотри вон там», — указал я на куст в 50 метрах от нас. Там на земле, в самой гуще куста, находилось что-то наподобие гнезда, а в нем было небольшое животное, не крупнее средней собаки. Хотя больше напоминало вомбата на длинных лапах, при этом имело небольшие, закрученные к низу рожки. Раз там гнездо, значит, могут быть и мелкие. И, не проще кого покрупнее наловить, там и Дарту хватит и нам, не уловила мою мысль темная. А если они вырастут на плато, а если наловить еще таких же? Наверху кроме нас нет ни одного хищника, да и не хищника тоже. Редкие птицы смогли взлететь так высоко. В перспективе можно не охотиться, ну по крайней мере не выедать все живое вокруг плато. Просто надо их наловить достаточно, а затем дать время, чтобы они расплодились, да следить за балансом. Много съедим, и популяция не сможет развиваться в достаточном нам количестве, если мало, то они съедят всю растительность наверху. Хотя Дарт не допустит, чтобы их стало много. Мне иногда кажется, что у него в животе черная дыра. Что еще за черная дыра? Да между мирами есть такие места, где вся эта планета сожмется до размера кулака, если попадет в такую черную дыру. Это же невозможно, как можно так сильно сделать что-то меньше. Даже самые сложные конструкции не способны уплотнить предмет больше, чем на треть. Да там, по-моему, все завязано на межатомное расстояние. По большому счету любой предмет больше пустой внутри, чем полный. И если это расстояние убрать и атомы соединить, что угодно можно сделать многократно меньше. Дай припомнить, как это в твоем мире правильно звучит. А, вспомнила, ты втираешь мне дичь. Ясно, когда попадем на Землю, заставлю изучать квантовую физику. Хотя нет, сначала школьную, потом квантовую. Думаю, все твое представление об устройстве мира сильно пошатнется. Как я и думал, это оказалась мамаша с неполным десятком детенышей, которых мы забрали к себе наверх. Возвращаясь по дуге обратно, Снежка смогла поймать еще парочку взрослых особей. Всех их мы затащили на плато. Может, ради ржаки дать имя нашему плато, например, назвать его Олимп, а себя именовать небожителями. Было бы забавно, но эльфийка не сможет оценить шутку по достоинству, а веселиться одному. А, неважно, буду для себя называть Олимпом и молча угорать. Снежке так ничего и не сказал по этому поводу. Прошло уже 3 месяца со дня нашего прибытия. Мы впервые решились на дальнюю экспедицию вглубь нового мира. До этого все упиралось в пропитание Дартика. Но за последний месяц мы натаскали достаточно животных наверх, чтобы песель пережил неделю без нас и при этом не сожрал вообще всех живых. Я несколько дней занимался с ним, чтобы объяснить его новые обязанности. Он должен охранять наш сад, точнее то, что будет садом от травоядных. При этом он должен ловить себе одно животное утром и одно вечером. По возвращении я планировал сделать печь для плавки железа, так как мы наткнулись на него пару дней назад. В паре километров от плато порода выходила на поверхность и имела характерный красный оттенок. В тот вечер я набрал пару горстей этой породы, а затем прожег ее магией. Магического сгустка хватило лишь на то, чтобы оплавить породу глубиной и диаметром примерно с палец. К моей радости на дне этого прожженного отверстия осталась капля расплавленного железа. Думаю, это здорово нам поможет в будущем. А пока мы решили немного разузнать об окружающем мире. Было решено отправиться в недельное путешествие, а чтобы не заблудиться, будем двигаться 3 дня на юг, день отдыха и затем назад. Взяв с собой немного фруктов и бурдюк с вонючей водой, а какой же она могла быть из кожи животного, когда я до сих пор не научился обрабатывать шкуры животных, мы отправились в путь. Глава 6. Добрались. Мы шли, никого не стесняясь. Природа, как и погода, радовала. Ночевать решили в ветвях огромного дерева, которое было с 9-этажку высотой и имело объемную крону. Чтобы не сковырнуться во сне, подвязались парой веревок, а утром продолжили путь. К обеду достигли большого лесного озера. Наконец-то смогли нормально искупаться и помыться. 3 месяца не мылись толком, скорее соблюдали гигиенический минимум из-за дефицита воды. Но сегодня первые полчаса просто оттирались, потом еще столько же плавали, в конце легли на небольшой глубине и отмокали. Я почувствовал, как мою ногу что-то обвило и практически сразу резко рвануло в центр водоема. Что делать, я не знал. Я был голый и безоружный. Спустя секунду и десяток метров я попытался ухватиться за растения, которые тут росли, как наш рогоз. Тут же почувствовал, как мне порезало руки. Но все же цель была достигнута, мне удалось притормозить. То, что меня тянуло, вырывало растения, сколько бы я их ни набирал в охапку, но я подхватывал все больше и больше, по мере того, как они вырывались со дна. Вскоре легкие начало жечь, ведь набрать воздуха времени совсем не было, дыхание задержал, уже хлеб. Но прошло около минуты, и я уже недалеко от потери сознания. Когда то самое сознание начало уплывать, кто-то схватил меня за волосы и рывком дернул на поверхность. Надышаться я не успел, времени хватило схватить полную грудь воздуха, рывок за ногу повторился. Непроизвольно хватаясь за все подряд, одна рука снова ухватила растение, а вот другая ухватила что-то объемное. Секундой позже меня перестало тянуть на глубину, хотя хватка на моей щиколотке не ослабла. Практически сразу что-то ухватило меня за другую ногу, но рывка не последовало. Я смог всплыть, точнее, встать, здесь было всего лишь по плечи. Несколько секунд ушло на то, чтобы просто надышаться. Легкие работали, как две турбины. Когда меня немного отпустило, я начал оглядываться и старался понять, что происходит. Рядом со мной под водой мелькнула пятка снежинки, чуть глубже заметил блеск ее клинка. Долго не думая, схватил за ту самую пятку и потянул в сторону берега. Заметив блеск, на секунду убрал руку, затем снова схватил и потянул на берег. Видимо, эльфийка подумала, что ее схватила та же тварь, но судя по тому, что обрубки до сих пор были на моих щиколотках, то, что я отпустил и снова схватил, убедило темную, что это не подводный монстр. «Ну и напугал же ты меня», — сказала Снежка, когда мы вывалились на берег. Думала, все, уплыло мое счастье. Но нет, смотрю, барахтается, гербарий подводный собирает. Ага, весь сюрприз испортила. Я там тебе букет цветов хотел насобирать, а ты? Так мы и разряжали обстановку шутками, пока приходили в себя. Тяжело с пустой душой. А представь, каково мне было всю жизнь вообще с неактивным источником жить. Хотя сейчас, когда организм привык к мане, гораздо сложнее. Интересно, что это было-то? А мне вот не интересно. В следующий раз один купается, а второй бдит. Не бди, все нормально будет. Не поняла, забей. Что дальше? Продолжаем. Давай пару минут отдохнем и продолжим наше маленькое путешествие. Хм, интересно, это можно есть? Грибы? Ты серьезно? Да, а что тут такого? У нас на земле все славяне ходят осенью в лес, собирают грибы, потом жарят, варят и маринуют. Очень вкусно. Кстати, променял бы мешок серебра на одну сковородку грибов с картошкой и соленым огурчиком. Я поняла, а что значит славяне? Ну, не знаю, как объяснить. Наверное, часть людей, которая говорит на моем языке и имеет особенный менталитет. Мы сильно разнимся с остальным миром. Как минимум, только мы собираем грибы в лесу сами, а остальные? Остальные покупают готовые, и сами ничего не собирают. У вас нет денег на покупку грибов? Есть. Но зачем платить деньги, если можно ехать целый час в лес, потом терпеть кровососущих насекомых, отбиваясь от которых, лазать по кустам, буеракам и болотам, чтобы найти ведро грибов? Не поняла. И не поймешь, не тот у тебя менталитет. Ну ладно, сказала она крайне растерянно. Думаю, что пора искать место для ночлега. Для первой вылазки достаточно. Сквозь деревья пробивался закат, не такой красивый, как с плато, но тем не менее. Время до нашего путешествия вышло, быстрый поиск подходящего места для ночлега, а утром обратная дорога. По плану надо отойти на пару км в сторону и по новой тропинке назад. Но планы есть планы, а действительность иногда бьет нас лбом. Смотри, что это там, указывала эльфийка пальцем, сидя в кроне огромного дерева, на котором мы собирались ночевать. Не видно толком, но похоже на южноамериканские пирамиды, скорее всего также ступенчатые. Это как в том жарком месте, Египет, кажется. В общем и целом, да. Посмотрим, не раньше завтрашнего утра. Глава 7. Близкое знакомство. Встали мы за час до рассвета, чтобы подобраться к пирамиде пораньше. К слову, по моим ощущениям местный день незначительно короче земного, вследствие чего режим был сбит очень сильно. Мы могли спать не только по ночам, но и пару часов отдыхать днем. Добравшись до пирамиды, мы поняли, что она не более 7 этажей в высоту, а это около 17 метров. Она действительно была ступенчатая. У нее 3 яруса, а с южной стороны шла лестница на самый верх, где находилась некая конструкция с колоннами и навесом. Все было из камня, основная часть пирамиды сложена из каменюк размером около полуметра. Лестница и то, что было на вершине, имели в составе камни поменьше, даже появилось ощущение, будто из газосиликата выложили. Да, она была абсолютно белая, даже швы практически не видны. В основании с каждой стороны видны входы внутрь. Пространство вокруг очищено от всякой растительности, кроме травы. Ну и естественно местные. Это что? Не поняла, Снежка удивленно посмотрела на меня. Уже наступил рассвет, началась какая-то суета. Какой-то хрен, обвешанный бусами и перьями, волок бедную животину наверх. Если я правильно понимаю, то через пару минут рассвет коснется первыми лучами именно вершины пирамиды. Если я правильно догадываюсь, то там эту бедную животину принесут в жертву. Что ты не поняла? Жертвоприношение сейчас будет. Они очень похожи на перерожденных. Ну не совсем, эти выше, морды вытянуты, как у собак, да и шерсть есть. Хоть и короткая, но тем не менее. Ну, это так, хотя, я распереживалась, не хотелось бы еще раз попасть в ту же ситуацию, что и тогда. У меня сердце остановится, если еще раз такое произойдет. А что там с жертвоприношением? Я вкратце описал, что, как и зачем обычно происходит на таких мероприятиях. На это темное выдало целую триаду эмоций по поводу отсталости некоторых, относительно разумных. Ну, всякое бывает, вот в моем родном мире куча религий. Большинство из них обходится без жертвоприношений, но все же, хотя, помнится, был случай, когда один журналист сказал, что ислам – религия, которая заставляет убивать. Так вот они оказались настолько с этим не согласны, что повесили его на центральной площади. Так абсурд же, но человека уже не вернуть. Смотри, сейчас животинку зарежут. Мы наблюдали жертвоприношение, затем главный спустился и начал благословлять некоторых из присутствующих. Подойдя к кому-то, выбрав по какому-то своему принципу, он клал на грудь руку, прикрывал глаза, что-то говорил, а затем, мне кажется, или он там ману раздает, тебе не кажется, точно раздает, как плюшки за заслуги. Если у него этого добра столько, что еще и раздавать можно, то надо это забрать, именно. Но не забрать, а разобраться, как он это делает. Думаю, стоит его выкрасть и рассмотреть поближе. Давай проследим за ним, за пару дней узнаем его привычки и расписание. Потом и останется, что выкрасть и допросить, ну или досмотреть, не думаю, что он поймет эльфийский. Я лишь почувствовал колебания воздуха и то, что последнюю минуту ощущал на себе посторонний взгляд. Действуя на инстинктах, в последние мгновения я начинаю разворачиваться, параллельно выхватывая из-за спины темный ее меч и подставляя его под удар. Двое местных каким-то чудом или хреном смогли подобраться к нам абсолютно бесшумно и намеревались оглушить. Дальнейшую судьбу наших тушек не возьмусь предсказать, но не думаю, что с нами бы обращались, как с высокими гостями, и конец древка копья, летевший мне в затылок, на это прозрачно намекал. Отбив удар, я нырнул в ноги противнику. Он с копьем, которое было уже в его руках, мечом его не достать, но пока есть мгновение, лучше сблизиться. Собачье строение нижних конечностей сыграло злую шутку со мной. Любой человек, гном или эльф, свалился бы после столкновения, так как стоим мы на прямых ногах, суставы коих не способны сгибаться назад. Эта морда собачья, в чью ляху я влетел, лишь присела на десяток сантиметров, затем выпрямила ногу обратно. Свалился я сбоку от существа, но довольно удачно, рука с мечом была практически занесена. Когда копье соперника уже направило острие на меня, я рубанул мечом по сухожилиям над пяткой. Местный сразу же потерял опору и начал заваливаться. Вместо того, чтобы проткнуть меня, он воткнул копье в землю, дабы удержать равновесие. Примерно в это мгновение его шея раскрылась. Как оказалось, ее раскрыл меч Снежки, и оттуда полилась бордовая жидкость. А дальше мы сорвались в бег. В десятке метров от нас вырос еще один местный. Он-то испалил всю контору, завыв на всю округу. У него оказалась тройная веревка, связанная с одного конца, а с другого висели какие-то гирьки. Вот эту хрень он и бросил мне в ноги. В полете она раскрылась и приобрела метровый диаметр. Этого вполне хватило, чтобы, попав по ногам, связать их. В моей руке до сих пор был Снежкин меч, которым я и полоснул между ног, там оставался зазор в десяток сантиметров. Темная в это время сменила траекторию и рванула на местного. Он только начал поднимать свое копье, когда на нем появилось несколько резаных ран. Еще не осознавая, что уже труп, он пытался ударить Снежинку, хотя бы плашмя. Но эльфийка, легко поднырнув под копье, закончила начатое, всадив свой меч в глаз. А дальше снова бег. Мы летели в сторону нашего плато. Было очевидно, что за нами организовали погоню. Местные были выше нас, имели почти вдвое более длинные ноги. Это позволяло им двигаться с нашей скоростью, но при этом брать след и замечать наши следы. Лишь спустя 2 часа, когда нас практически нагнали, нам удалось немного выправить ситуацию. Спрятавшись за деревьями, мы ждали, пока нас нагонит. Специально наследили знатно, затем, сделав петлю в пару сотен метров, заняли позиции за деревьями. Когда местные начали пробегать между нами, дождавшись замыкающих, снесли им головы точными и мощными ударами. Придержав тела, чтобы те не грохнулись с еще большим звуком, нежели головы, бросились в обратную сторону, делая большую дугу, чтобы продолжить движение к плато. Фора в несколько минут тоже фора. Можно было бы сразиться, будь их поменьше, но нас преследовало около 20 местных. Пары километров позже нам попался широкий ручей, следующую сотню метров мы двигались по нему, затем, выскочив на тот же берег, ускорились, насколько это было возможно. Главное, добежать до плато, ну или хотя бы до такого места, где будет удобно обороняться. Плато имело ряд преимуществ. Днем всегда видно, кто к нам пытается залезть. Залезть можно только по нашей лестнице, спасаясь от преследования, можно и обрубить нижние ступени, только бы добежать. Глава 8. Неожиданный спуск. На ночь решили не останавливаться, не зная, продолжается ли погоня или нет. В прошлый раз нам повезло. Преследователи двигались широкой цепью и не сразу заметили пропажу двоих соратников. Когда заметили, было уже поздно, мы скрылись. Движение по ручью замедлило наше преследование еще сильнее. Чтобы выбраться из ручья, мы выбрали большой валун, что лежал на берегу и лишь касался воды. С него нам удалось допрыгнуть до ближайшей толстой ветки и взобраться на дерево. Потом удалось перебраться на другое, затем, на третье. Оттуда на ствол упавшего старого дерева. А когда все варианты закончились, мы спустились на землю и снова сменили направление, сделав дугу в другую сторону. Темная эльфийка бежала первой, я двигался позади, стараясь наступать след в след. Она, как опытный разведчик-диверсант, знала, как лучше двигаться, чтобы сбросить хвост. Мне оставалось просто повторять все за ней. Перемещаться подобным образом мы смогли начать лишь сейчас, ведь до этого нам требовалось лететь сломя голову и не разбирая дороги, только бы не догнали. Но сейчас Снежинка показывала все свое мастерство по запутыванию следа и отрыву от преследователей. На ночь мы не останавливались, просто перестали бежать, а мирно шли. Я видел хуже темной, поэтому просто шел сзади, ориентируясь чуть ли не на звук. Иногда она подсказывала, что надо что-то перешагнуть или пригнуться. Как только посветлело достаточно, чтобы не спотыкаться обо все подряд, мы продолжили гонку, а к вечеру увидели наше плато. Это придало нам сил, и мы ускорились. К сожалению, недостаточно. Когда мы взбегали по склону до начала небольшого ущелья, в конце которого начинались ступени наверх, прилетело первое копье. Оно практически пригвоздило меня, пробив одежду на боку. Я не получил и царапины, просто пробил одежду, которая прилегала неплотно к телу. С большим сожалением пришлось рвануть и дорвать все, иначе я мог потерять драгоценные секунды. Добежав до конца, мы попали в ловушку. Лезть наверх уже нельзя. Нас просто утыкают копьями, как ежиков. Придется дать бой. Это было нереально обидно. Больше суток движения, и все равно не успели. Но да ладно. Не пустили кишки на алтаре в рассветных лучах местного солнца, уже хорошо, хотя шансы еще есть. Место, где мы стояли, оказалось довольно узким, противники не могли напасть более трех голов одновременно, хотя и так будут здорово мешать друг другу. В паре работать куда удобнее, но нет, они шли тройкой. Нас, конечно же, попытались закидать копьями, но после четырех выброшенных впустую копий, передумали. Мы без особого труда увернулись. Я тоже бросил одно из них в ответ, но его вообще поймали в полете. Нет уж, оставшиеся копья пусть лежат у нас. Когда собакоголовые подошли, началась заруба. Тот, что был по центру, орудовал копьем, пытаясь нас подловить и проткнуть. У тех, что были по бокам от него, имелись мечи. Странные мечи, я таких никогда не видел. Была длинная рукоять, такая, что возьми двумя руками, и место останется для третьей. А затем начиналось лезвие. Оно шло полумесяцем и отливало желтоватым оттенком. Из чего сама рукоять, непонятно, она замотана кожей. Так мы застряли, никто ничего не мог сделать, мы были практически на равных. Все, что выходило, оставлять мелкие царапины или смешные порезы на предплечьях и кистях друг друга. Не знаю, как мохнатые, но я уже еле мог поднять меч. Сил не было никаких, руки уже давно отсохли, все, на что меня хватало, уйти в оборону и тянуть время от безысходности. Когда начали приходить мысли, что все, сейчас я не смогу поднять руку, и нас порежут на лоскуты, сверху начал доноситься треск. Звук такой, будто огромный монстр на дикой скорости несется по лесу, ломая все, что на пути. Когда звук почти достиг нас и уже был десятком метров выше наших голов, соперники бросили взгляды туда. Их пасти открылись, а глаза начали напоминать блюдца. Никто не упустил момента. Я сразу воткнул свой клинок в глаз напротив стоящего. Снежка полоснула своего по шее, пробив сонную артерию. Секундой спустя охренели все. Дарк почуял неладное, когда уже собирался спать. Он который день подряд наедался больше, чем обычно. Конечно, он помнил, сколько ему можно ловить еды, но не мог утерпеть. В этот вечер снова приходилось засыпать одному, но какой-то шум привлек внимание. Он был далеким и новым. Обычно все звуки издавали насекомые и ветер, но не в этот вечер. Сначала на самом краешке слышимости появились звуки, будто кто-то бежал по мелкому камню. Встав, Собакин пошел к краю по направлению звуков. Подбежав к границе, он увидел хозяина, друга и главную ценность своей жизни. За хозяином и его подругой гнались какие-то неизвестные существа. Это было странно, хозяин никогда ни от кого не убегал. Может, они играют? Когда полетели копья, сердце бешено заколотилось, все внутри требовало быть там, внизу, рядом. Не было ни сомнений, ни страха. Весь мир и чувства ушли на задний план, осталась лишь ярость и одна точка в пространстве, до которой надо добраться кратчайшим путем и в кратчайшее время. Дарк прыгнул вниз, не раздумывая. Конечно, была попытка приземлиться на одну из ступеней лапами, но те соскочили в сторону, а ступень прилетела в челюсть. Следующая, которая оказала на пути вниз, сильно ударила в ребра. Через секунду что-то ударило в заднюю лапу, после этого началось что-то невообразимое. Каждую секунду песель получал болезненный удар в какую-либо часть тела, при этом продолжая хаотично вращаться и падать. В какой-то момент пару секунд не было никаких ударов, затем последовал особенно сильный в область поясницы. После него вращение практически прекратилось, а до конечной точки оставалось еще пара секунд полета. В этом месте был небольшой выступ, до которого можно и дотянуться. Дарт рванул задними лапами, и ему удалось оттолкнуться от скалы, тем самым не только сделав падение управляемым, но и изменив точку приземления. Ею служили те существа, что посмели бросать чем-либо в хозяина. Не успел я выдернуть клинок, как на центрального противника приземлился мой дартик. Вошел передними лапами в грудь, отчего воина не только вмяло в землю, но и проломило ему грудь. Как иначе, если мой любимый собакин сейчас был размером с откормленную лошадь, а это минимум 800 килограммов. По инерции его понесло дальше. Все, что я успел, это схватить его левой рукой за шерсть на загривке. После этого меня резко рвануло вперед. Меня болтало и крутило, я, насколько мог, пытался выровняться ногами, пробегая то по поверхности, то по стене, то по умирающим телам. Во время всей этой дикой скачки я умудрялся протыкать или сечь местных. Парой секунд позже мы проскочили последнего. «Стоять!» — рявкнул я, отпустив собаку и разворачиваясь. Это я схватил Дарта и пронесся, вися на нем, сквозь ряд местных, а вот снежинка осталась там. Не понял, действительно пытаясь понять, что происходит. Я был полон решительности броситься назад, пробиваться через оставшихся воинов, спасать свою любимую, но моя любимая оказалась на другом боку Дарта, когда тот повернулся, и в отличие от меня она не болталась всю дорогу как говно по трубам, а довольно удобно уперлась в собаку обеими ногами и приняла стабильное положение. На ее пути и пути Дарта не осталось никого живого, хотя с моей стороны были в основном подранки и контуженные. Хоть в груди и шее собаки и торчало разное оружие типа копий, мечей и кинжалов, но он не испытывал сильного дискомфорта. Видимо, никто не смог полностью пробить шкуру и нанести значимый вред. Нам оставалось только добить засранцев. Глава 9. Одним глазком за занавес. Добивали засранцев быстро и эффективно, одним ударом. «Стой, давай вот этого оставим», — сказал я, указывая на одного раненого. Ему не повезло. Я не очень разбирал, куда совал свой меч. Поэтому, в отличие от темной, с моей стороны большинство тяжело ранены, а с ее, в основном мертвы. Одному моему противнику прилетело чуть выше ягодиц. В результате был поврежден спинной мозг, и вся нижняя часть тела перестала работать. При этом никаких других повреждений у него не наблюдалось, и умирать он явно не собирался. Его-то я и решил оставить в живых. Надо же иногда думать головой и делать что-то заранее. Вот я и решил, что было бы неплохо пообщаться с местными и узнать об их мире побольше, так сказать, из первоисточника. Так и поступили. Снежинка выверенным движением, подойдя сзади, вырубила его, а затем связала руки, ну или лапы, пока было непонятно, зачем он нам. Думаю, допросить, а потом избавить от мучений, ну или еще послужит нам как-то. Как мы его допросим-то? Маге, с дебильной улыбкой сказал я. Думаешь, накопим? Поняв мой план, решила она уточнить. Ну, выбор прост: или копим, или учим по старинке. Но ты слышала их язык? По-моему, Дартик более понятно излагает, нежели вот эти вот. Как скажешь. Далее было обсуждение, что теперь делать и как нам дальше жить. Собакин вполне благополучно самостоятельно спустился. Вроде бы даже ничего себе не сломал. Местные побольше ему шкуру попортили, хотя кровь, что сочилась из незначительных порезов, уже остановилась. Возвращаться наверх смысла никакого. Да, место удобное, да, мы там уже обустроились, но все это для старта и дарта. Теперь пора двигаться дальше. Наверх мы все же полезли, и это было долго. Я поспал часов 6, за это время Снежка успела восстановить пару десятков ступеней, затем мы поменялись, она спала, я чинил. Дарт охранял наш сон, пленника и, в общем, следил за обстановкой. Чуть больше суток прошло с момента, как Дарт свалился на наши головы, а я уже был наверху. Следовало собрать наиболее ценные пожитки и спустить их вниз. Также набрать еды, а именно собрать плоды и наши остальные припасы. Припасти мы сумели немного, но тем не менее. Сушеные фрукты, немного вяленого мяса, вот все, что я взял из еды. Забрал свое копье, а теперь это просто красивое и тяжелое копье, не более того. Забрал и остатки одежды, и самую нормальную веревку. С этим всем спустился вниз. Осталось решить, в какую сторону двигаться. Решили уйти немного на восток, там, судя по растительности, могла быть речушка. Уходили ровно на то расстояние, чтобы видеть плато. Пусть служит нам ориентиром, иначе есть шансы потеряться. А ведь нам еще идти знакомиться с местным населением. Шли аккуратно, на тот случай, если случится вторая волна наших поисков. Я шел впереди, выбирая наиболее удобный и неприметный путь. За мной следовал Дарт, навьюченный нашими вещами и связанным местным. Отдельная связка была из вещей отряда, что мы положили. Последней шла темная, она заметала наши следы. По ее словам, пара дней, и никто не сможет нас найти, все следы окончательно исчезнут. К концу дня мы действительно вышли к реке, хотя какая там река, скорее широкий ручей, всего 3 метра в ширину, но из-за особенностей почвы под нами, он оказался довольно глубоким, до 2 метров в некоторых местах. Еще какое-то время мы двигались вдоль него, пока было видно. Когда уперлись в каменистый порог с небольшим водопадом, стало понятно, что именно тут и остановимся на ближайшее время. Нет, не потому что тут был 3-метровый водопад и в принципе очень живописное место. Дело в том, что внизу, в одной из каменных стен, было очень удобное место. Пещерой это не назовешь, скорее углубление в скальной породе на несколько метров, с нешироким входом, образовавшимся из огромного камня, наполовину перекрывшего вход. Внизу водопада виден небольшой залив, из которого ручей продолжал течь дальше. Снежка, устраиваемся здесь, думаю, ничего лучше нам не попадется. Давай, я пока разложу вещи и начну обустраиваться, а ты настреляешь рыбы луком. Я заметил пару приличных, нам ужин более чем сгодится. Если получится этой хреновиной хоть кого-то подстрелить. Да нормальный лук, я бы такого не сделал, у тебя явно талант. Ты несколько раз из него уже убивала мелких животных. Говно это, а не лук, я ни разу не делала их раньше. Нормальным оружием я за 200 метров могу светлому эльфу ухо отстрелить, а этим с 20 кое-как по птицам попадаю. Ты все равно умница, у тебя все выйдет. И у нее действительно вышло, пока я разложил вещи, обустроил спальное место, уложил пленного и развел костер, темные принесли 5 рыбин, около килограмма каждая. Бросила их около костра вместе с луком, снова плюнув на свою поделку. Утром следующего дня мы, наевшись до отвала рыбы и нашими припасами, Дарт сам кого-то поймал в лесу, уселись в удобные позы и начали медитировать. Нам надо было накопить неплохое количество маны, которое Снежинка использует на конструкцию по передаче языка от местного к ней. Было проще передавать свой язык, но в этом не было смысла, нам предстоит неоднократно с ними столкнуться и лучше знать их язык, чем один смертник перед допросом узнает наш. Накопить надо с запасом, при передаче будут большие потери, этот мир высасывает всю ману в любом ее виде. Так началась ужаснейшая практика в моей жизни. Почти 2 суток мы расположились полулежа в удобных позах и ничего не делали. Не общались, не чесались, не посещали отхожее место. Все наше внимание было направлено лишь на одно – накопление и удержание маны. Лишь когда я понял, что примерная половина необходимого у меня уже есть, то начал понемногу сливать ее эльфийке. Сидели мы, обнявшись, так что наши источники были практически вплотную, потери оказались минимальными. После передачи она не начала создавать конструкцию, что значило, еще немного не хватает. Но уже через час, когда я добрал еще пару капель и также перелил ей, она создала необходимую конструкцию и использовала на пленнике. Через секунду мы схватились за раскалывающиеся головы, так как там появилось большое количество новой информации. Это тихий ужас, а не язык, немецкий, по сравнению с ним, просто песня. Он был очень скуп, хотя по сравнению с великим и могучим, любой другой скуп. Все слова казались рычащими и практически гавкающими. Многие слова, как в китайском, отличались лишь интонацией.